Глава 5. Утром мир изменился. Вернее, вернулся в привычные рамки. Светило солнце, уже не такое теплое и рассеянное, будто усталое. Лес шумел по обеим сторонам тракта, в холодном воздухе звенели трели птиц, ветер играл желтеющей листвой, ронял засыхающую хвою. Все казалось естественным и живым. Когда отряд собрался внизу, в зале трактира, стало понятно, что хозяин этого места не покинет свою нору до их ухода. Мел бурчала по этому поводу. Мигель нехорошо хмурился. Тран предложил забрать в наказание трактирщику все его столовое серебро. Дюк запретил мародерство, но, подумав, велел своим подчиненным набрать запасов еды в кладовых трактира. Затем они отправились в дорогу. Переходя тракт, никто из них не помедлил, переступая черту спящей сейчас магии кристаллов. Все думали только о том, что их ждет впереди. Неприятное, печальное по-своему, грязное дело. Тропа бежала вглубь леса. Все такого же мирного, где лучи солнца пробиваются сквозь кроны деревьев и играют на листве подлеска, где порхают все те же птицы, и пока нет ничего, напоминающего о ночном нашествии нежити. Чуждой и в лесу, и миру в целом. Только стражи теперь не верили этому спокойствию и мнимой безопасности леса. Неприятности днем никто не ждал, но внимательно вглядывался в заросли по обеим сторонам тропинки, чтобы увидеть след тех, кто приходил к тракту ночью. «Все же не стоило оставлять трактирщика так просто», — буркнул Тран. «За еду мы ему все равно, получается, заплатили». «Это да», — с огорчением согласилась с ним воительница и досадливо пожелала, чтобы у него все пиво скисло и все мясо протухло. Мэйли даже сбилась с шага. На ее лице появилось шкодное злорадное выражение. Маг только чуть прикрыла глаза и что-то буркнула себе под нос. А потом задорно подмигнула Алике. Воительница начала улыбаться, так же злорадно. Дюк только хмыкнул. «Мэл, ты бы силы на глупости не тратила», — заметил он, но не сурово, а как-то спокойно. Будто просто дал понять, что раскусил ее хитрость. «Пока я не вижу, куда потратить магию всерьез», — отговорилась девушка. «Кстати, да», — Мигель хмурился. «Если где-то здесь есть могильник, насколько он может быть удален от тракта?» Дознаватель прикинул. Он помнил свои ощущения при использовании детекта. Нежить виделась ему магическим зрением, как темные тени где-то вдали, как если бы он смотрел с края поля на работающих крестьян. «Не менее 50 шагов», — прикинул он. «Но вряд ли к такому месту будет вести тропа. Надо искать другой след». «Следов тут предостаточно», — буркнул Тран. «У меня отец лесником был. Я вижу, вон веток обломанных сколько. Тут будто стадо шло». «Оно и шло», — хмыкнул лучник. «Только откуда и куда?» Дюк остановился, сбросил на землю заплечный мешок. Да, как и любой дознаватель, он был следопытом, хотя эту часть своей работы почему-то не любил. Он шагнул прочь с тропинки, но тут же остановился, поднял ногу и стал наблюдать, как восстанавливается густой мох после тяжести веса человека. Что-то прикинув, дознаватель добрался до кустов, стал изучать поломанные ветки, а потом просто присел на корточки, чуть расчистил землю вокруг себя рукой и начал читать следы. «Нам туда», — через некоторое время твердо сказал он, указывая на восток, прочь от тропы. «Нижний след ведет оттуда». И туда они возвращались. «Отлично», — буркнула Мел, сходя с тропинки. «Начинается». «Никто не просил тебя лезть в лес на каблуках», — насмешливо напомнил ей Мигель. «Много ты понимаешь», — заспорила маг. «Женщина всегда шикарно выглядит на каблуках. Я в них все бои наравне не прошла». «Конечно», — чуть иронично поддержала ее Алика. «Ими удобно топтать кости врагов». Мигель бросил на воительницу беспокоенный взгляд. «Это звучит пугающе», — признался он. «Я бы сказал, не накаркой», — с наигранной суровостью заметил дюк аристократки. Но она только усмехнулась в ответ. Следующие полтора часа они углублялись в лес. Он уже не казался светлым и безопасным. Подлесок становился гуще. Поросли на земле и мох мешали идти. Кое-где лежали поваленные деревья. Стражи достали оружие. Мэл и Мигель нашли себе внушительные палки, которые легко сошли бы за дорожные посохи. Приходилось ими или клинками тыкать в каждую кочку, отыскивая именно то – кости или спящие оживающие трупы. В какой-то момент Тран оторвался от отряда. Как тот, кто единственный за завтраком угостился пивом, он должен был свернуть в ближайшие кусты. Остальные только проводили его рассеянным взглядом. Однако, когда через минут 5 из тех кустов раздалась ругань и звук ломающихся веток, как если бы там падало нечто большое, отряд остановился. Девушки замерли в некотором замешательстве. Все же им идти смотреть, как там Тран, было бы неправильно. Дюк кивнул в ответ на вопросительный взгляд Мигеля. Лучник быстро и легко поспешил на помощь Трану. Их самый мощный воин растянулся на земле, свалившись с небольшого пригорка. «Ты как-то не слишком умеешь ходить по зарослям для сына лесника», иронично сообщил ему Мигель, стоя на том самом пригорке. «Отец тоже так говорил», прокряхтел воин, при этом пока даже не пытаясь подняться. Вместо этого он судорожно проверял свой мешок и карманы, не потерялось ли что-то из его коллекции оружия. «Я слишком большой для леса». Дюк вышел из кустов, обогнул Мигеля, стал аккуратно спускаться вниз к воину. Где-то на середине дороги он почувствовал нечто странное, некое легкое беспокойство. Дознаватель остановился и закрутил головой. Нечто странное, на что отозвался его детект, было совсем рядом. Он увидел это в тот момент, когда Тран все же решил подняться с земли. «Замри!» – приказал воину-дознаватель, просто наступив Трану на спину. «Уже вижу!» – совсем нерадостно откликнулся воин. Дюк не обратил внимания на его слова. Он неотрывно смотрел на нечто, нависшее точно над телом Трана. Это было похоже на сгусток тумана, молочно-белое, но полупрозрачное, как небольшое облачко, чудом спустившееся в лес. Солнечные зайчики, играющие среди листвы, не проникали внутрь этого кусочка тумана. Обтекали его, будто боясь задеть странный объект. По краям это чудо чуть мерцало. «Что это?» – тревожно спросила Алика, уже спустившаяся с пригорка и теперь стоящая в шаге от командира с оружием наготове. Чуть в стороне от нее замер Мигель, у кого уже лежала стрела на тетиве. «Призрачный фонарь», – ответила ей Мэйли немного нервно. Она только еще спускалась вниз, хватаясь за ветки кустов. На каблуках это не так просто. «Дюк, что ты скажешь? По мне он не опасен». «Похоже на то», – задумчиво согласился дознаватель. «Но зачем-то он здесь появился». «Командир!» – позвал его Тран. «Не знаю, что у вас там, но у меня практически перед носом чужая пятка. Грязная и пока еще мертвая. Я бы хотел оказаться от нее немного дальше. Перекатись вправо, тогда увидишь то, что висит над тобой, и сможешь аккуратно встать», – проинструктировал его Дюк. И только после этого снял ногу с его спины. Пока Тран выполнял данные ему указания, весь отряд продолжал изучать призрачный фонарь. «Нет», — подтвердила Мэл, чуть выставив руку вперед, изучая сгусток тумана. «Он точно не опасен. И, похоже, его кто-то сознательно отправил к нам. Не совсем прямо к стражам, но к тому, кто пойдет по лесу с той же целью, что и мы». «Он как-то связан с мертвецами?» — поинтересовался Мигель. «В нем есть некая информация», — пояснил Дюк. «Послание». «Похоже, он может показать, где был могильник». Мак хмурилась, пока с помощью своих навыков изучала странного посланника. «Но мы же уже нашли покойников», — напомнил чуть обиженно Тран, отряхивая и снова проверяя свои вещи. «Один под этим вашим фонарем так и лежит. Под той кочкой». «Думаю, сам могильник рядом», — рассудил дознаватель. «И, наверное, нам придется сначала проследовать за призраком, потом вернемся за покойником». «Это уже компас какой-то, а не фонарь», – усмехнулся лучник. «Только непонятно, кто нам его оставил», – заметила Алика. Дюк в который раз должен был согласиться с правильностью ее мыслей. «Возможно, это Жанет?» – в голосе Мэл явно слышалась надежда. «Она хотела нас предупредить. Люди из деревни не ходят к тракту из-за восстающих мертвецов. Жанет и пытается передать хоть какое-то послание, помощь». Дознаватель сильно сомневался, что Мак права, но он промолчал. Он не хотел расстраивать девочку. В глубине души Дюк начинал осознавать, что его друзья, скорее всего, мертвы. Только думать об этом было слишком больно. «Давайте прекратим тратить время», — суховато распорядился он. «Идем за фонарем. Когда осмотрим могильник, все равно надо будет вернуться за трупом и найти остальные». Тран болезненно поморщился. Посмотрел еще раз на то место, где видел спрятанное тело. Грязную работу он не любил, как и все в отряде. Через 10 минут призрачный фонарь, маячивший перед стражами и будто тающий на лету, стал практически незаметен. Но в нем больше и не было нужды. Отряд вышел на небольшую поляну, посреди которой возвышался некий холм, явно рукотворный. «Все плохо», — угрюмо сообщил всем маг. «Понятно, что в этом доме пусто», — заметил Мигель. «Этот могильник похож на муравейник, одни дыры». Холм на самом деле был полон нор. Половина даже обвалилась. Мертвые покинули могилу. «Не в этом дело», — раздраженно заявила Мел. «Могильник вскрыт, посмотрите туда». И она указала на камень, лежащий на вершине холма. На светло-серой поверхности был хорошо заметен знак. «Похоже, писали кровью», — прищурившись, сообщил Дюк. «И это очень плохой вариант». «Значит», — обратилась к нему Алька, — «не было никакого шамана итрийцев. Их поднял некромант?» «Да». Маг уже сновала по поляне, рассматривая и другие знаки, выписанные на стволах деревьев или напоминальных камнях, лежащих по кругу холма. «А еще это значит, что это место проклято, осквернено. Я не смогу вернуть сюда мертвецов. В конце концов, такой магии в школе магов не учат». «Вот именно», — заметил дознаватель. «Но кто-то в этой не самой близкой от столицы провинции очень хорошо с этой магией знаком». «Почему-то я не думаю, командир», — как никогда серьезно сказал Мигель, «что это проделки деревенской ведьмы. Совсем не тот уровень». «Чтобы найти такие знаки, да еще прочесть их значение, надо, по крайней мере, уметь читать», — дополнила воительница. «Замок», — коротко решил Дюк. «И это дело явно не так просто, как мы думали вначале. То, что происходит в владениях Монтебана, возможно, затеяно самим графом». «Или Софи», — предположила Алика. «Тихая в детстве, очень серьезная, да и в записках кто-то намекал нам, что с ее рождением связана какая-то мрачная тайна». «Новая жена графа тоже подходит на роль злодейки», — внес свою лепту лучник. «Любой из них», — обобщил дознаватель. «Но все трое по-прежнему там, в замке, и мы туда за день не доберемся». «Луис и Жанет ушли в деревню», — напомнила Мел. «И это тоже», — кивнул Дюк. «А нам-то что делать?» — спросил Тран. Он не любил рассуждать, не любил принимать решений. Он подчинялся приказам. Как когда-то пошутил Дюк, Тран мог выполнять только две задачи — сражаться и не сражаться. Во втором случае воин ел. Или мастерил очередное оружие из своих запасов странностей, подхваченных в рейдах, вроде шкур или клыков разных тварей. «Надо выполнить то малое, что мы теперь можем», — рассудил дознаватель. «Возвращаемся к тому месту, где ты видел одного из мертвецов. Ищем остальных. Всех откопать, отрезать головы. Сжечь мы их не можем, погубим лес». «Сколько их там было возле тракта?» — прикинула Алика. «Около 20 десятков?» «Насколько примерно был рассчитан этот могильник?» «Боюсь, на большее количество», — ответил ей маг. «Около 50. И подняли точно всех. Странное и явно старинное заклятие». «А значит, сильное», — понял по-своему дознаватель. «У нас много работы. Идем». Работа на самом деле была грязной и утомительной. Они вернулись на то место, где Тран наткнулся на первого мертвеца. Там же нашли еще троих. По распоряжению Дюка девушки занимались поисками, а уж мужчины вытаскивали тела на свет и рубили головы. «Надо будет все же как-то похоронить их», — угрюмо заметила Алика. Было видно, что к такому она не привыкла. Нет, не в том дело, что умерщвление ходячих мертвецов как-то не подходило дворянке. Просто девушка явно испытывала жалость к погибшим, кому не дали покоя, и это ее угнетало. «Мы не успеем сделать это до темноты», — с некоторым сожалением ответил ей дознаватель. «А если останемся здесь дольше, никто уже не придет хранить нас. Там болото. Мигель успел обыскать небольшой участок леса правее от того места, где сейчас находился отряд. Можем оставить головы здесь, в какой-то яме, а тела все же дотащить туда. Мэйли нахмурилась. Почему-то упоминание болота ее насторожило. «Покажи», — коротко распорядилась она. Лучник не ответил привычной шуткой. Он только молча кивнул и повел мага, куда она сказала. Они вернулись спустя 5 минут, когда Алик и Странам нашли еще 3 покойников. «Они там», — доложила Мэл Дюку. «В воде. И я думаю, что все из них спят». Дознаватель как-то обреченно пожал плечами. «Это бывает часто», — признал он. «Мутная вода дает темноту даже днем. Они могут находиться там долго, а могут не спать. Знатная ловушка для новичков». «Зато мы можем уничтожить больше», — заметила Мак. «Несколько капель крови, и мы получим голодный выводок, сам спешащий на сушу». «Это опасно», — воительница нахмурилась. «Я как-то слышала, что нечисть запоминает запах крови определенного человека. Если мы уничтожим не всех, они найдут нас позже». «Значит, надо будет позаботиться о том, чтобы дождаться всех». Спокойно рассудил Дюк, и в его тоне снова послышался мягкий приказ. Алика только кивнула, хотя он видел, как ей не нравится такое решение. Тран отрубил голову последнему из найденных ими мертвецов и вычищал острие секиры какой-то тряпицей. Вид у него был почти довольный. Мигель просто закинул свой лук и стрелы за спину и повернулся в ту сторону, где за деревьями пряталось злосчастное болото. Мэл выглядела задумчивой. «Без глупостей», — предупредил ее дознаватель. «Просто идея», — немного упрямо отозвалась девушка. «Вода отлично проводит магию, но если смешать огонь и воду, будет большой бум». «Слишком большой», — откликнулся на ее слова Мигель. «Однажды я это уже видел. Бой на восточном берегу Дельты. Тогда один из магов запустил в воду огненный шар размером с голову лошади. Мы все были в крови и в ошметках тел. Знаешь, это не самые лучшие воспоминания». «Огонь в лесу опасен», — рассуждала Алика, посматривая на мага немного вопросительно. «Но а если поджигать только стрелы, например? Или острие палки? Ну, как копье?» «Так ты потратишь меньше сил», — дополнил Дюк, давая понять, что одобряет идею. «Хорошо», — подумав, кивнула Мэл. «Мне будет нужно еще запечатать воду. Болото тоже может быть могильником». «Тран, Мигель, берем с собой тела», — распорядился дознаватель. «Тащить-то далеко?» «Вон за те кусты». Лучник выудил из своего мешка веревку. «Можно всех захватить за один раз». Лесные болота бывают очаровательны. Именно их берега зарастают самыми красивыми цветами, самой густой изумрудной травой. Болотная вода, темная и тихая, кажется всегда такой безопасной. И вся картинка похожа на некую сказку, где хочется остаться. И многие застревают тут навсегда. Мэл осторожно подошла к самой воде, присела на тонком краешке между стеблей сныти и цветов. Мигель застыл рядом с ней, будто опасаясь, как бы девушка просто не свалилась в воду со своих каблуков. А Мак выставил руку параллельно глади воды и на миг прикрыла глаза. «Да», — через некоторое время подтвердила она. «Они там, много, и они уже почувствовали нас». Она начала задирать рукав, ища место, где можно будет нанести себе небольшой порез. «Не ты!» – строго и серьезно остановил ее дознаватель. И боясь, как бы упрямая девчонка его не ослушалась, Дюк сам выставил руку вперед и полоснул по запястью, у самого края серебряного браслета, одним из своих кинжалов. Весь отряд с напряженным вниманием наблюдал, как капли крови падают в воду. Казалось, торжественно медленно. Дюк зачем-то отсчитывал про себя, сколько своей крови он отдаст сейчас болоту. Он загадал не более 10 капель. Но уже на 7-й Мэл резко скомандовала. «Хватит!» И добавила с некоторой нервозностью. «Сейчас начнется. Мигель, готовь стрелы!» Отряд застыл у самой кромки воды, на зыбком участке земли, покрытой густым мхом. Они стояли достаточно близко друг к другу, чтобы иметь возможность постраховать любого на скользком берегу. Но при этом не вплотную, чтобы не мешать друг другу в бою. Дюк смотрел на воду и снова считал. Теперь уже ни капли своей крови, Рану он успел перетянуть куском тряпицы с листком живтравы, всегда заготовленный на такой случай, даже не в рюкзаке, а в том же кошеле на поясе. Дознаватель считал секунды, чтобы как-то скрасить напряженное ожидание. Он успел добраться до третьего десятка, когда по глади болотной воды пошли круги. Тихо, пока еще мерно, как бывает, когда в реке поутру гуляет рыба. Круги и легкий плеск. Снова обманчиво мирно. Первый мертвец буквально выпрыгнул вверх из болота, нелепо махая руками с перекошенным лицом, будто утопающий, пытающийся жадно вдохнуть живительный воздух. Только нежитью двигало не желание жить, а голод. Заметив или даже унюхав живых на берегу, мертвец буквально бросился вперед. В следующий момент в воздухе проплыло лезвие любимой секиры Трана. Теперь уже окончательно мертвое тело рухнуло в воду. Голова отлетела чуть дальше и тоже плюхнулась в болото. Остальные нежити были то ли умнее, то ли просто спали ближе к кромке земли, где стояли стражи. Несколько мертвецов одновременно высунулись из воды у самого краешка. Мертвые пальцы вцепились в мох и тонкие упругие стебли. Дюк и Алика одновременно ударили, также рубя головы тем, кто всплыл ближе. Дознаватель пнул ногой одно из умершвленных и обезглавленных тел, сбивая тех нежитей, кто спешил на берег. Все новые и новые ожившие трупы показывались из воды. Пока воины и дознаватель работали на пятачке у самого края болота, Мигель встал за их спинами и теперь выпускал одну стрелу за другой по короткой дуге, целясь в появляющиеся из воды все новые головы. Мэл застыл рядом с лучником. Каждый раз, как новая стрела ложилась на тетиву, маг эффективно щелкала пальчиками, зажигая на острие снаряда крохотный магический огонь. Но, конечно, девушке этого было мало. Изредка со второй руки она посылала небольшие шарики магии в болото, где все появлялись новые нежити. Один такой все же задел воду, тут же обернувшись смертельной воронкой и разнеся в клочья как минимум четверых оживших покойников. «Мэйли!» — резко выкрикнул Дюк. «Осторожнее!» Стражам пришлось отступить на шаг от воды. Выходка мага была результативной, только воспользовавшись даже таким малым отступлением отряда, нежити успели вскарабкаться на скользкий берег. Тран тут же взмахнул секирой, как обычной косой, перерубая толпу мертвецов. Алика и Дюк с двух сторон от воина успевали только отделять голову от разрубленных, но по-прежнему живых тел. «Мигель, побереги стрелы!» — крикнула воительница лучнику. «Их тут явно больше полусотни!» Лучник тут же откинул в сторону лук и колчан, схватился за свой тесак. Мелли тоже вынула шпагу из ножен. Другой рукой девушка выхватила из прически посеребренный кинжал, чье лезвие чуть мерцало синеватым. Видимо, маг снабдил оружие чарами. Толпа мертвецов на берегу все росла, окружая стражей. «Тот не только итрийцы!» — заметил Тран. — Я уже троих бывших наших положил. Дюк не отреагировал на его слова. Просто не было времени. Он успевал только рубить тела. Уже как придется, чтобы потом отнимать у них искусственную жизнь обезглавливанием. А еще он просто не хотел говорить, что в этой толпе нежити были не только солдаты. Попадались и те, кто при жизни явно вел простой образ жизни. Крестьяне или лесные охотники. Его вера в то, что жители Подъина просто не ходят больше в лес, сильно ослабла. Была ли еще жива деревня? Заодно Луис и Жаннет, кто ушли туда так давно, целых 2 недели назад. Бой продолжался. Казалось, мертвецов меньше не становится. Все новые нежити выходили из болота. Изредка дознаватель или воин пинком сталкивали толпу живых мертвецов обратно в воду. Но те карабкались обратно. Берег и так был скользким. Теперь он стал просто опасен от количества валяющихся здесь тел. Алика споткнулась об один из трупов и чуть сама не упала в воду. Дюк чудом успел ухватить ее за край куртки. И тут же сам поскользнулся на мокром мхе. Теперь уже воительница поставила ему плечо, а сама с разворота снесла голову нежити, подобравшуюся слишком близко к командиру. «Надо что-то делать!» Заорала Мэл, которой просто надоело всаживать острие кинжала в тела нежитей. Ей было проще. От одного удара ее кинжала, куда бы он ни пришелся, нежити обретали смерть. «Мигель, Алика, прикройте», — распорядился Дюк. «Тран, ко мне». Дознаватель помнил, что он притащил на берег несколько трупов, найденных в лесу. Мигель скрутил тела веревкой. Теперь они лежали тут безжизненной грудой. Дюк с трудом стал поднимать этот страшный тюк. Тран ухватил мертвецов с другой стороны. «В стороны!» — закричал дознаватель. Алика тут же метнулась к дереву, низкорослому и кривому, чудом цепляющемуся за берег, полоскавшему ветви в воде. Мэл и Мигель отступили в другую сторону, где небольшой пятачок свободной, а главное сухой земли. Воины и дознаватели протащили связанные трупы к берегу, подняли их и запустили тела в толпу нежити. Страшный снаряд снес с берега обратно в воду почти всех, кто успел подняться на сушу. И в этот момент, когда мертвецы падали в болото, Мэл метнула еще один огненный шар, как раз в связку тел. «Ложись!» На всякий случай крикнула она, сама повиснув на шее лучника, пытаясь повалить его на землю. Тран распластался, где стоял. Дюк шарахнулся ближе к дереву, где пряталась воительница. Магия все же взорвалась. Не в воде. Иначе отряд вряд ли бы остался невредим. Огненный шар разломал на куски мертвых, и магическое пламя перекинулось на нежитей. Волна жара донеслась до берега, но никому больше вреда не причинила. А через пару минут болото снова стало тихим и обманчиво мирным. Снова шелестело листьями ива, моча ветки в темной воде. Блестели капли на мхе, где-то даже пели птицы. Место боя снова напоминало почти сказочную красочную картинку. Если не считать нескольких частей трупов, еще валяющихся на поле боя. «Похоже, все», — подняв голову и оглядываясь, решил Тран. «Они кончились?» Даже немного удивился лучник, также начиная подниматься, не забывая тянуть за собой вверх мага. «Удивительно, что все мы живы», — несколько ворчливо заметил Дюк, оглядывая своих людей. «Ничего подобного», — с почти детской обидой и вызовом ответил ему Мэл. «Раз ошиблась, да, но теперь-то я четко рассчитала». «Это было немного нервно», — честно призналась Алика. «Я не про бой, я про твою магию, Мэлли. Ну, впечатляюще». Девушка и чуть улыбнулась. «Надо заканчивать это», — суховато напомнил Дюк. «Время идет, нам надо еще добраться до подъина». Маг только кивнула. Она уже копалась в своем рюкзаке, не обращая внимания на воина и лучника, которые скидывали в воду все, что осталось от нежитей. Когда берег стал чистым от тел и следов боя, Мэл начала обряд. Уже привычные старые члены отряда просто использовали это время для отдыха и приведения себя в порядок. Чистили одежду, протирали оружие. Тран 101 раз проверял свои сокровища. Алика видела, как работает маг стражи впервые, и наблюдала за Мэлли с большим интересом. Девушка что-то растерла в ладонях, потом дунула на получившийся порошок, распыляя его над водой. Песчинки начали еще светиться, сами собой разлетелись над болотом, образуя над болотом сеть, светящуюся, синеватую, тонкую, как кружево. Потом Мэлли встала на самом краешке берега, вытянулась стрункой, красиво взмахнула руками и начала прямо в воздухе писать понятные ей одной знаки. Они получались зеленоватыми и не таяли, лишь только укладывались в заклинание над водой. И все это время маг что-то бормотала. То ли читала наизусть, а может даже тихо пела. Мэлли заботилась о том, чтобы вся поверхность болота оказалась затянута магией, чтобы знаки расположились в четком порядке. Девушка немного хмурилась и иногда закусывала нижнюю губу, будто вспоминая необходимые слова заклятия. Когда рисунок был создан полностью, и заклятие обволокло все болото и часть берега, Мак резко вскинула руки вверх и закончила читать, оборвав обряд резким приказом. Сеть вспыхнула. Ярко полыхнули вслед за ней знаки. А потом все вдруг растаяло, обратившись сизым туманом. Тонкая нежная дымка, еще чуть горящая магия, осела на воду, ушла вглубь. «Все!» — заявила Мэл. Гордо, с некоторым удовлетворением. И в то же время устала. «Красиво!» — честно оценила Алика. — Главное, надежно. Надменный тон у мага не очень получился. — Сядь и поешь, — велел ей Дюк, а потом, помявшись, признал. — Отличная работа. И тогда, и сейчас, Мэл. Девушка явно удивилась, но была польщена. Алика протянула ей тонко порезанные кусочки буженины из сыра, дала кусок хлеба. Мигель передал овощи из своего мешка. «У нас где-то есть полчаса на отдых», — сказал дознаватель. «Потом вернемся на тропу и до деревни». «От тракта до нее 4 часа ходу», — заметила Алика. «Если через лес, как мы пришли, но от места, где мы свернули сюда, будет 2.5 часа. До темноты успеем». С удовлетворением кивнул дознаватель. «Думаешь, нам лучше не задерживаться?» — спросил Тран. «Надеюсь, в этом подъине есть где укрыться от нежитей». «Я тоже надеюсь», — нехотя ответил Дюк. Но сам он в это уже почти не верил. Воительница метнула на него немного напряженный взгляд. Похоже, она пришла к тем же выводам, но оба промолчали.